Пару раз мы посидели с Лероком в кафе, и я понял, что имею дело со стопроцентным плейбоем. Баскетбол был спортом его студенческой юности в Штатах. Из-за чертовой игры он не стал МФА, ограничился степенью бакалавра. Впрочем, на какой они сдались, эти американские дипломы? Во Франции это всего лишь повод для беспардонных шуток. Поиграв пару сезонов в NBA, ну, за так называемых кавалеров, и заработав кучу денег, ну, что-то вроде лимона, а по нынешнему курсу 10 лимонов, он уехал на Гавайи, а оттуда в океанскую Францию, то есть на Таити. Вот оттуда он и привез в родной Биарриц несколько досок для серфа. Это были настоящие доски, тяжеленные, склеенные из нескольких пород гавайского дерева, не чета нынешней высокой технологии. Собственно говоря, именно он, Лерок, и стал здесь основателем французского серфинга, с которым он и провел всю свою жизнь, полную солнца, ветра и волн. Слышали вы что-нибудь о школе Лерокко? Как так, Базиль, обретаете здесь уже не первый год и не слышали ничего о школе Лерокко? Да вы спросите даже сейчас какого-нибудь мальца из Скандинавии или с британских островов, и он вам скажет, что мечтает об этой школе. Ну да, Лерок зарабатывает неплохо на этом деле, но вообще-то деньги ему не нужны, ведь он наследует какой-то навозный с химикалиями бизнес в Лорейне. Ну вот, собственно, и все, что связывало меня с этим стариканом. Кое-какая болтовня, кое-какие полеты туго накачанного мяча, кое-какой звонкий неторопливый по старости лет дриблинг. Он никогда мне до этого не звонил, и я не был даже уверен, что давал ему когда-нибудь номер моего мобильного. «Послушай, Олд Чап», — сказал он. «Интересно, что этот Олд Чап, или в русском эквиваленте старик, сопровождает тебя всю жизнь с юных лет, и вот вдруг опять появляется в обиходе, когда Чап уже Олд, кроме шуток. Почему бы тебе не разделить завтрак с небольшой компанией моих старых друзей в кафе «De la Grand Plage»? Чтобы завлечь тебя, могу сказать, что в водоеме перед нашими глазами будут горцевать 8 выпускников школы Лерокко. Поверь, эта штука посильнее любого баскетбола. Итак, в это первое же утро благих творческих намерений я закрыл свой лэптоп, положил на него альбомчик, а сверху накрыл это хозяйство клеенкой, чтобы ненароком угрызения совести не накапали. Чтобы успокоить эту самую совесть, я убеждал себя, что этот столь неожиданный звонок имеет какое-то отношение к моему совершенно еще невнятному замыслу. Должен признаться, что уже в процессе поддува начинаешь как-то иначе взирать на происходящие вокруг даже незначительные события. День был штормовой и холодный. По небу, наползая друг на друга и завихряясь, шли бесконечные полчища варварских туч. Скатываясь в своем Рено Кангу по Виктору Гюго в центру города, я увидел в конце этой улицы титанические волны, атакующие наши утесы. Центр шикарного Биарица вообще-то напоминает фрагмент Елисейских полей или какой-нибудь Рю-Ривали, с той только разницей, что его поперечные улицы открываются на редко спокойный, но нередко бушующий океан. Повернув с Гюго на Климансо, что переходит в Эдварда VII, я доехал до величественного отеля «Дю Пале», свернул налево и дальше покатил в обратном направлении уже вдоль большого пляжа к массивному, но не лишенному какого-то фашистского изящества в стиле ар-деко зданию казино. Там я оставил свой мини-фургон в подземном паркинге и поднялся на поверхность. Сильный ветер чуть не сбил меня с ног. Пляж был пуст. Знаменитые скалы Биарица дымились водной пылью под ударами волн. Они, то есть волны, перехлёстывали через эти мини-острова, то есть скалы, и падали вниз мгновенными водопадами. Приспособившись к порывам ветра, я обогнул казино и, придерживая шляпу, двинулся к кафе «De la Grand Plage», который обычно выставляет свои столики прямо на плитах променада. Признаться, я мало рассчитывал в такую непогоду встретить за этими столиками компанию Лерока. Однако через несколько шагов я увидел группу «Медам и мсье», стильное общество в шарфах и кардиганах, числом не менее дюжины, непринужденно расположившиеся в плетеных креслах. Загорелый старчий Лерок возвышался в их сердцевине. Позднее я ближе познакомился с этими Биаро, поэтому сейчас, задним числом, могу представить читателю нескольких активных участников предстоящего диалога, как всегда довольно бестолкового в подобных мизансценах. Здесь был банкир Кантекс, две сестры-красавицы из обширного клана Лакост, тренер местного регби Фузелье, семейство Ранжель де Гард в составе деда, родителей, сына и невестки с огромным сен-бернаром Гру-Грю-Тюа. Верхом на могучем звере сидел тот самый внук Лярокко, с которым он играл в мяч на пляже. В принципе, мальчик мог бы преспокойно быть его правнуком, подумалось мне. Мой приход прошел почти незамеченным, поскольку все общество в этот момент наблюдало водоем. Из рук в руки передавался артиллерийский бинокль господина Кантекса. Там, среди идущего стена за стеной наката, чернели торсы сидящих на своих досках серферов. Этих ребят, что часами торчат в воде, подкарауливая свою волну, чтобы встать на доске в полный рост, скатиться вниз, а потом лечь на плавательный снаряд и грести обратно к месту встречи, можно по праву назвать тружениками моря. Встречаясь с этими молодцами в городе, ну, скажем, в аптеке, где они запасаются пластырями, я видел в их глазах специфическую отрешенность и думал, что им, пожалуй, марихуана не требуется. «Прошу внимания», — сказал Лерок, — «сейчас они все встанут». К пляжу, закрывая горизонт и дымясь, двигалось то, что в масляной живописи позапрошлого столетия называлось «девятый вал». В принципе, во время таких штормов по здешним правилам запрещается входить в море. Однако купальный сезон еще не начался. Спасательная служба пока не появилась на пляжах. Этим, очевидно, и пользовались лероковские смельчаки. И вот едва волна достигла своего апогея, все восемь фигур одномоментно воздвиглись на ее гребне. И в этот как раз момент, хотите верьте, хотите нет, в тучах возник глубокий проем, и солнечный луч осветил триумфальное шествие. Восемь атлетических фигур, идущих к берегу вместе с волною. Зрелище, достойное ошеломляющего восхищения. Вся наша компания застыла с открытыми ртами. Сколько длился этот апофеоз, минуту или две трудно было понять. Каждая секунда жила тут сама по себе, не сливаясь с волной секунд. Молнии прошли и застыли строчки поэта. Дни проходят и годы, и тысячи, тысячи лет. В белой рьяности волн, прячась в белую пряность акаций, только ты-то их море и сводишь на нет.